Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Иншикак. Разверзнется. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Сура 84, аяты 1-2. Иза ас-самаа'у шаққат ва азинат ли раббиха ва хуққат. Всевышний сообщил о том, что произойдет с великими созданиями Аллаха в день воскресения. Небо расколется, а его части отделятся друг от друга. Звезды осыплются, солнце и луна затмятся. Тогда небеса выслушают волю своего Господа и внемлют его словам. Они будут обязаны сделать это, потому что подчиняются великому владыке и находятся в его власти. Они не ослушиваются его приказов и не противятся его воле. Сура 84, аяты с 3 по 5. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Земля сотрясется и содрогнется, и тогда разрушатся горы, развалятся здания и строения, а поверхность земли станет совершенно ровной. Аллах расширит ее до великих просторов для того, чтобы она вместила многочисленный людской род, и превратит ее в равнину, на которой не удастся найти ни кривизны, ни углубления. Затем она извергнет из своих недр тела усопших и зарытые клады и опустеет. Раздастся трубный глас, и мертвые начнут воскрешать из своих могил и выходить на поверхность земли, а сама земля выбросит на поверхность сокрытые в ней сокровища. Они превратятся в огромные колонны, и люди будут сожалеть, что потратили свою жизнь ради приобретения этого богатства. Сура 84, аят 6. Я айюха л-инсану, иннака кадихун иля раббика кадхан фамулакий. Ты стремишься к Аллаху, следуя Его повелениям и запретам, и даже пытаешься приблизиться к Нему. Однако наряду с добром ты совершаешь зло. Посему не забывай, что в день воскресения ты встретишься с Аллахом и не сможешь избежать воздаяния, которое будет либо милостью, либо справедливым возмездием. Если ты окажешься в числе счастливых, то обретешь Божью милость, а если окажешься несчастным, то получишь справедливое наказание. Поэтому далее Аллах упомянул о том, какая великая разница будет между воздаянием, которого будут удостоены счастливые и несчастные рабы. Сура 84, аяты с 7 по 9. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Суд над счастливым праведником будет легким. Аллах покажет ему совершенные им грехи, и когда тот уже сочтет себя погибшим, он скажет: «Я покрывал твои прегрешения в мирской жизни, и я покрою их сегодня». Тогда человек вернется к своей семье в раю и возликует от того, что он спасся от наказания и получил вознаграждение. Сура 84, аят из 10 по 12. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Он получит свою книгу слева из-за спины и прочтет в ней о грехах, в которых он так и не покаялся. И тогда от стыда и позора он пожелает себе погибели. Пламень охватит его со всех сторон, и его ввергнут в адские муки. Сура 84, аяты 13-14. Иннаху кана фи ахлихи масрура. Иннаху занна ан лан яхур. Мысли о воскрешении не приходили ему в голову. Он грешил и не предполагал, что вернется к своему Господу и предстанет пред Ним. Сура 84, аят 15. Бала, инна раббаху кана бихи басира. Ему не подобает сотворить что-либо понапрасну и оставить свои творения без внимания, без повеления и запретов, без награды и наказания. Сура 84, аяты с 16 по 19. Фала укусиму биш-шафака, вал-лейли вама васака, вал-камари иза иттасака, латаркабунна табакан ан табака. Аллах поклялся знамениями, наступающими с приходом ночи. Он поклялся вечерней зарей, то есть последними лучами солнца, с которыми наступает ночь. Он также поклялся различными животными, которые собираются под покровом ночи, и луной, наполненной светом во время полнолуния, когда она наиболее прекрасна и приносит больше всего пользы. Господь принес эти клятвы в подтверждение того, что человеческий организм во время развития минует многочисленные фазы и стадии. Вначале он представляет собой каплю, которая превращается в сгусток крови и кусочек мяса. Затем в человеческий зародыш вдыхают душу, а через некоторое время появляется на свет младенец. Он вырастает в ребенка, а затем достигает зрелого возраста, и тогда перо ангела начинает записывать, насколько точно он придерживается повелений и запретов Господа. Затем человек умирает, после чего Аллах воскресит его и воздаст ему за совершенные деяния. Эти различные стадии, через которые проходит раб Божий, свидетельствуют о том, что только Аллах достоин поклонения. Ведь только всемогущий и милостивый Аллах правит своими рабами, правит мудро и милосердно, и все бедные и беспомощные рабы находятся в его власти. Сура 84, аяты 20-21. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Но несмотря на это, многие люди не веруют и не падают ниц, когда им читают Коран. Они не покоряются велениям Корана и не подчиняются его приказам и запретам. Сура 84, аяты 22-23. Балилладина кафару юкаддибуна, валлаху а'ламу бима ю'ун. Они противятся истине после того, как она стала ясна им. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они не веруют и не подчиняются Корану. Однако всякий, кто упрямо отрицает истину, навсегда будет лишен благого конца. Воистину, Аллаху известно все, что они совершают и замышляют в тайне. Аллаху ведомо все, что они совершают скрытно и всенародно, и Он воздаст им за их деяния. Поэтому далее Он сказал. Сура 84, аяты 24-25. Фабашширхум биадабин алим. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Арабское слово бушра, радостная весть, используется в отношении как радостной, так и скорбной вести. Большинство людей считает Коран ложью и не верует в него, и лишь малую группу людей Аллах наставил на прямой путь. Они веруют в Аллаха и принимают все, что проповедовали посланники. Они веруют и вершат благие дела, и поэтому они будут удостоены неиссякаемой и бесконечной награды. Это будет то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа.